Глава 20. Шифр. В тот день Добродеев и Астафьев приехали в управление раньше обычного. В вестибюле было тихо и почти безлюдно. Офицер, сидевший у входа, поднял голову от бумаг и сообщил: «Ваша Стерхова всю ночь оставалась в кабинете». Мужчины обменялись взглядами и направились на второй этаж. Нельзя сказать, что это известие стало для них неожиданностью. Ни тот, ни другой не знали привычек Анны Сергеевны. Возможно, она не тяготела к сверхурочной работе, но вчерашняя информация не оставляла ей выбора. Когда они подошли к кабинету, дверь была чуть-чуть приоткрыта, внутри было темно, и только свет от настольной лампы освещал заваленный бумагами стол. Стерхова сосредоточенно читала документ, не обращая внимания на звук их шагов. Было видно, она целиком поглощена работой. Добродеев зашел в кабинет первым, подошел к столу и постучал по столешнице костяшками пальцев. Тихий, чуть слышный звук подсказал, что ночь прошла, и новый день уже наступил. «Доброе утро, Анна Сергеевна», — сказал он, улыбнувшись. Стерхова оторвалась от бумаг и подняла голову. Ее сосредоточенный и усталый взгляд говорил, что работа не оставляла времени на отдых. Она отложила ручку и слегка потянулась, подавляя зевок, потом посмотрела на часы. «Очень хорошо, что вы пришли раньше», — проговорила она. «У меня много интересного, надо бы обсудить». Астафьев, стоявший чуть в стороне, скинул куртку. «Давайте», — в его голосе прозвучало нетерпение и тревога. Стерхова не стала долго тянуть и перешла к делу. «Журналистка Лаврентьева приехала в Северск не просто так», — начала она, внимательно следя за реакцией коллег. Задание редакции написать статью о комсомольцах училища было только прикрытием. На самом деле она приехала расследовать исчезновение Зориной. Теперь мы знаем, что они были подругами. Вадим Добродеев наклонился вперед, и его лицо посерьезнело. «Получается, она что-то знала?» «Лаврентьева знала что-то, чего не знали другие», — ответила Анна. «Поэтому она не столько интересовалась комсомолом, сколько расспрашивала всех про Зорину. И вот что меня насторожило. Лаврентьева не просто искала следы исчезнувшей Зориной. Она осознавала, что это расследование может привести к неприятным, а может быть, к трагическим последствиям. Собственно, так и вышло». «Не понял», — тяжело проронил Астафьев. «А я сейчас объясню. Чтобы избежать подозрений, Лаврентьева придумала или реально получила от редактора газеты задание написать статью. Зачем? Это очевидно, из опасения быть заподозренной в расследовании исчезновения Зориной. Да ей бы в милиции спасибо сказали». Вадим Добродеев казался скептически настроенным. Лаврентьева должна была понимать, что ее расспросы не останутся без внимания. И если кто-то не хотел, чтобы правда о Зориной всплыла, Лаврентьевой было рискованно идти на такой шаг. «Да, она рисковала», — выслушав его, заметила Стерхова. «Но иногда люди идут на риск, если уверены в своей правоте. Подтверждение этой версии, вот что я нашла в материалах следствия». Поворошив бумаги, она взяла машинописный документ. Оба ее сотрудники дружно придвинулись к столу, и она продолжила. «В списке вещей Лаврентьевой, оставшихся на зимовье после ее исчезновения, не было записной книжки, о которой рассказывал Семочкин. Но она не могла взять ее с собой на маршрут. Это бессмысленно», — заметил Астафьев. «Выходит, ее украли?» «Не думаю», — ответила Стерхова. «Записная книжка была важна для Лаврентьевой. Возможно, в ней была информация, компромат или просто важные записи, которые не должны были попасть в чужие руки». «И что?» «Я уверена, Лаврентьева не оставляла записную книжку в своих вещах. Куда же она ее дела?» «Да куда угодно, могла спрятать». «Мне кажется, что это притянуто за уши», — сказал, как отрубил Добродеев, и, нахмурившись, откинулся на спинку стула. «Мы не можем цепляться за подобные мелочи и строить маловероятные версии. Мы обязаны рассматривать все версии. Предлагайте, если у вас есть другие». Стерхова механически переложила с места на место бумаги. Ее взгляд был сосредоточен. Она явно пыталась что-то связать в голове. Наконец она снова заговорила. «Теперь самое главное. Когда я изучала конспект урока Зориной, наткнулась на странную пометку на полях. Заглавная буква А, число 14, знак стрелки, цифра 7, обведенная кружочком и звездочка. На первый взгляд ерунда, но я уверена, что эта пометка содержит важную информацию». Усмехнувшись, Добродеев посмотрел на нее. «Какая-то дичь. Для чего эти ребусы? Нельзя было просто записать». Не обращая внимания на его замечания, Стерхова продолжила разбирать детали. Сначала я тоже подумала, что это ничего не значит. Потом вспомнила номер комнаты, в которой жила Зорина. 1-14. Но зачем записывать номер комнаты, который и так помнишь? А если это дата? Предположил Астафьев и вдруг поднял брови, как будто его осенило. Зорина писала свой конспект 13 июля. На нем проставлена дата. Но 14-го на завтрашний день она могла запланировать что-то важное. Что-то, о чем боялась забыть, и это могло быть связано с ее исчезновением, потому что она пропала 14 июля. Добродеев покачал головой, но спорить не стал. Тем не менее он спросил. Но зачем шифровать? Почему бы не записать все подробно? Это, знаете, какой-то конспирологический странный способ. Странный? Повторив, Астафьев улыбнулся. Ты когда-нибудь шарил в классном журнале или в учительских тетрадках на перемене? Особенно если знал, что никто не видит. Добродеев согласно закивал и тоже разулыбался. «Был такое дело». «Вот тебе и ответ», — продолжил Иван. Зорина шифровала запись, чтобы ее ученики-лоботрясы не знали о ее личных планах. И вот что важно, вероятно, она записала информацию в спешке на том, что было под рукой. Стерхова положила тетрадку в папку. «Я согласна, что 14 — это дата. Остальные знаки остаются для нас загадкой, но я уверена, что и они что-то обозначают». Она придвинула к себе другую папку, достала оттуда свернутый лист и разложила его на столе. В деле пропавших в тайге я обнаружила схему маршрутов и перенесла маршрут Лубнина и Лаврентьевой на нашу карту. На этом основании я сделала несколько неожиданных выводов. Стерхова встала и подошла к карте, висевшей на стене кабинета. Лаврентьева и Лубнин пропали на максимальном удалении от Зимовья. И это выглядит как специально спланированная операция. Добродеев присвистнул от удивления. «Ого, вот это действительно интересно. Хотя и это могло быть случайностью». «Не думаю», — заметила Стерхова, продолжая вслух размышлять. «Их маршрут был самым крайним, сложным и удаленным от других маршрутов. Вчера я звонила Семочкину, и он подтвердил мою догадку. Участники соревнований сами выбирали маршрут». Сложив руки на груди, Астафьев сосредоточенно кивнул. «Значит, это сделал Лубнин. Он сознательно выбрал этот маршрут. Получается, что мы имеем дело с убийством. Предполагаете, что Лубнин убил журналистку и скрылся?» «Такой вывод напрашивается сам собой», — подтвердил Добродеев. «И теперь последнее». Она прочертила пальцем невидимую линию на карте. «Район, откуда предположительно исчезли Лубнин и Лаврентьева, находится там же, где нашли брошенное ружье после убийства москвичей. В нескольких километрах к востоку от Савиной Плахи. Похоже, тот, кто выбросил ружье, и Лубнин направлялись в один и тот же пункт, но с разницей в 34 года». Все замолчали, осмысливая эту парадоксальную идею. «Так или иначе, намечается связь этого дела с делом Безголовых», — сказал наконец Астафьев. Стерхова задумчиво кивнула. «Связь-то есть, но нам необходимо подтвердить ее фактами». В этот момент в дверь постучали, и на пороге появилась секретарша Гидройца. В кабинете повисла тишина, все ждали, что будет дальше. «Чего вам, Лера?» — спросила Анна. «Я принесла приглашение на банкет». «Кому?» «Вам». «Зачем? Что за банкет?» «В честь юбилея рудника». Забрав из рук секретарши пригласительный билет, Стерхова повертела его в руках, рассматривая и не выражая эмоций. «Интересно», — пробормотала она. «Причем же здесь я? Кто так решил?» «Приглашение велел принести Борис Янович, а ему сказал глава администрации Шевердов. Я слышала их разговор. Такие приглашения вручают всем, кто может принести пользу. Шевердов так и сказал. А для вас, я думаю, это как раз подходящий случай. Может быть, узнаете что-то полезное?» Стерхова посмотрела на девушку, оценивая степень ее простодушия. Потом положила билет на стол и повернулась к коллегам. «Пойдете?» — осведомился Добродеев. — «По мне, так это пустая трата времени. У нас его и так мало. Мы не для банкетов сюда приехали». — «Пойду», — уверенно сказала Стерхова. — «И вы пойдете со мной. Приглашение рассчитано на двоих. Шевердов и Гидроиц — не те люди, кого позволительно игнорировать. Кто знает, что ждет нас в Северске». — «Анна Сергеевна, у меня для вас еще одно сообщение», — напомнила о себе секретарша. — «Для вас освободили номер в гостинице. Сегодня можете заезжать». «А как насчет меня?» — возмутился Добродеев. «Для вас пока номера нет». Иван Астафьев похлопал его по плечу. «Ничего, поживешь пока у меня». «Ступайте, Лера», — сказала Стерхова. «Передайте Гидройцу, что мы с Вадимом Серафимовичем придем на банкет». Она по своему опыту знала, что подобные повороты событий приводят к неожиданным результатам. Интуиция подсказывала, банкет может оказаться не только торжественным ужином, а полем для стратегических знакомств.